Вы должны быть на одном уровне. Посему ты, как мужчина, просто обязан сделать все, чтобы в дальнейшем ваше счастье ничем не было омрачено. Ну а мы, со своей стороны, поможем, чем можем. Узнай, какой факультет ее привлекает, и считай, что она уже там учится». После непродолжительной беседы Светка вспомнила, как любила в детстве накалывать бабочек на булавки и собирать гербарий. Таким образом, выбор был сделан. И в первый осенний день длинноногая пепельная блондинка ступила на скрипучий паркет биологического факультета МГУ. Расчет мудрых родителей оправдался на 100%. Лунина умудрилась завалить сессию с лету. Получив 2 двойки за первые же 2 экзамена, она бросилась доставать справку о болезни, чтобы оттянуть время и не получить последнюю, 3-ю пару. Но тут-то ее изгубила любовь к экзотическим заболеваниям. Обыкновенная справка от участкового врача о гриппе или, на худой конец, ревматизме еще могла спасти ситуацию, но, твердо решив разжалобить не только Леву, но и целый деканат в полном составе, пораженная тяжким недугом, принесла справку о болезни, не наблюдавшейся в развитых странах последние лет эдак 20. Администрация университета, понятно, живо заинтересовалась поразительным фактом. Однако, получив самые прозаические объяснения, распорядилась немедленно отчислить нахалку без права восстановления, справедливо рассудив, что если студент биофака МГУ не может подобрать себе маломальски правдоподобного диагноза, то и делать-то ему там нечего. Печальный конец образовательной карьеры и все возрастающие поборы заставили в конце концов обескураженного любовника задуматься о правильности своего выбора. И через некоторое время он робко заговорил о необходимости расстаться. Но не тут-то было. Светка немедленно повергла Леву в состояние столбняка, заявив, что ждет от него ребенка. Правда, вскоре пришлось сообщить, что беременность сохранить не удалось. Через месяц история повторилась, и тени неродившихся детей витали над несчастным любовником еще 1/2. Циничные приятели, ухахатываясь, заключали пари, как долго продлится новое изобретение бесстыжей проходимки. Сроки варьировали от 1 года до 1000 лет, и то только потому, что больше даже Моисей не прожил. Однако бедному Леве, напротив, было совсем не до смеха. Он просто уже не знал, чем предохраняться. В конце концов, проклиная, на чем свет стоит, все противозачаточные средства в мире, молодой человек решился на крайнюю меру. Полный отказ от половой жизни. Для Луниной настали тяжелые времена. Лева, освободившись от ее чар, решительно заявил, что оставляет ее. Юная дева, как и полагается, всплакнула на его груди, но вскоре с разлукой согласилась, правда, с небольшим условием, в последний раз съездить отдохнуть. Как будто до этого она хоть 1 день работала. Даша сразу показалась подозрительным, почему в свой последний лав-трип, любовное путешествие, эти 2 жертвы несчастной любви решили отправиться вместе с их компанией, где к Светке относились, мягко говоря, недружелюбно. Она попыталась воспрепятствовать как могла, но остальные, в основном, разумеется, мужчины, легкомысленно посчитав, что летние каникулы невозможно омрачить даже ядерными испытаниями,